Коварная судьба безжалостно скорректировала возвышенные мечтания товарища Кантора об отдыхе и бутылочке. Когда они вернулись в номер, предварительно дождавшись, пока прогорят дрова и откушав по две чашечки кофе, там стояли торчком не только полы, но также весь наличный персонал из полдюжины департаментов, сотрудников департамента безопасности во главе с начальником. Работники отеля, уже избавленные от волны смятения, но все еще растерянные и насмерть перепуганные, вытянувшись по стойке смирно перед грозным министром, пытались объяснить, что же здесь произошло и куда делись постояльцы. Господин Флавиус был нездорового бледно-желтушного цвета, и его обычно ровный внушительный голос напоминал больше хриплое шипение простуженной гадюки. «Вы отдаете себе отчет, что с вами всеми будет, если его высочество не отыщется в ближайшие полчаса? Или вы решили надо мной поиздеваться? В номере бились два мага, и никто ничего не видел, не слышал, не помнит, чем все кончилось и куда все делись. Так может мне пригласить своих специалистов по прочистке памяти?» Кантор немедленно ощутил желание смыться отсюда по добру по здорову, пока господин Флавиус его не заметил. Но без Мафея куда-либо смыться не представлялось возможным, а его пропавшее высочество, поисками которого так усердно предавался глава департамента, и не подумал трепетать и раскаиваться. «А что это вы тут делаете?» — как ни в чем не бывало, полюбопытствовал он. «Мы вроде подкрепления не вызывали». Железный Феликс не дрогнул, только цвет его лица на глазах порозовел. «Рад вас видеть, ваше высочество», — прошипел он, спохватившись, прокашлялся и уже нормальным голосом продолжил. «А где же в таком случае преступник?» «Видите ли, мэтр Алехандро, он, как бы это сказать точнее, он не преступник». «Ну, то есть он не совсем преступник. Он скорее жертва», — быстро поддакнул Кантор. «Да-да», — подхватил Мафей, — «жертва шантажа и вымогательства. Он действовал под принуждением. Его обманули». «Прошу тишины», — перебил обоих господин Флавиус, — «не говорите наперебой, и раз уж вы нашлись, разговоры следует продолжать в более подобающем месте. Свидетели свободны, подозреваемые оформить и передать в департамент порядка». «А вот это все?» — обводя рукой комнату, выдавила владелец отеля, для которого убытки оказались страшнее, чем грозный взор министра. «Корона оплатит», — отрезал глава департамента и обернулся к постояльцам. «Собирайте вещи. Через полчаса я жду вас в приемной Его Величества». «Отдохнули, мать вашу, розеток», — огорченно подумал Кантор, но перечить господину Флавиусу не осмелился. К тому времени, когда они явились в королевскую приемную, точно в срок, без опоздания, даже на пару минут раньше, совещание уже закончилось, и Его Величество как раз дискутировал с супругой по поводу ужина. Королева настойчиво отметала все возражения вроде срочных дел и отсутствия аппетита. Шелар наспех изыскивал новые, еще менее уважительные, а Флавиус по обыкновению хранил каменное молчание, выпрямившись в кресле и чинно сложив руки на папке. Мафей мигом оценил обстановку и сделал самое умное, что можно было сделать в такой ситуации – сбегал за наставником. А уж мэтр Эстран за считанные секунды навел в семье порядок, превратив доклад и совещание в неформальный ужин в узком кругу. В глубине души Кантор подозревал, что их с Мафеем использовали в качестве приманки, и ждал только подтверждения, чтобы обидеться и высказать Шелару свое мнение о его вечных интригах. Но подозрения были несправедливы. Встреча с господином Флавиусом в Дайншерве оказалась случайной. Точнее, не случайной, когда это у короля что-то бывало случайно, а вполне закономерной, однако двигались они к точке встречи с противоположных сторон и каждый своим ходом. Вчера, пока Кантор валял дурака перед провинциальными искателями приключений, труды полицейских сыщиков увенчались грандиозным профессиональным успехом. Счастливый подельник Лося и Кубышки был найден и взят под стражу. К полуночи из него выдавили все, что бедняга знал, и на утреннем докладе господин Костас сообщил, похитителей нанимала старая ведьма характерной мистралийской наружности, и происходило все это в Дарнасе, в центре одноименной провинции. Круг поиска Дони Исидоры сузился, и департамент безопасности с удвоенной энергией принялся шерстить списки выданных лицензий за последние 3 года. Даже его величество, невзирая на занятость, уделил вопросу 3-4 трубки своего бесценного времени после завтрака. Прежде всего, сообразительный король категорически запретил до предстоящего поединка хватать Артура и тащить на опознание, Тем более, что оса все равно затруднялся точно сказать, сможет ли опознать человека, которого видел в полутемной подворотне. Затем его величество потребовал досье на 4 обитателей квартала пляшущих огней, чьи жилища находились в зоне действия отводящего шлейфа. Внимательно их просмотрел и уверенно назвал имя мага и город, в котором следовало искать неуловимую ведьму. К обеду подчиненные Флавиуса радостно доложили шефу об успехе. Нашли почтенную Донью Исидору, и девичья фамилия не помогла. Обрадованный глава департамента послал сотрудников уже известный отель предупредить сыщиков-любителей, что поиски закончены и бегать по городу больше не требуется. И тут-то безоблачная действительность явила бедняге свое истинное, весьма неприглядное лицо. Посланец обнаружил пустой номер со следами магического побоища и толпу растерянных служащих, не способных объяснить, куда исчезли постояльцы. Если с пропажей Кантора еще можно было смириться, то исчезновение принца повергло Железного Феликса в традиционную депрессию, отягощенную навязчивыми идеями о почтенной отставке и ритуальных ножах. Хорошо еще, что пропавшие господа нашлись прежде, чем он успел доложить его величеству, а то очень неудобно получилось бы. Затем принц Мафей изложил свою историю знакомства с Лолой и ее дедушкой. Кантор отчасти был ему благодарен за то, что сам вызвался и избавил уставшего товарища от нудных докладов. Но вместе с тем он заметил, что пересказ событий чем-то неуловимо отличается от реальности, и дело даже не в том, что его величество безуспешно пытался скрыть поединок с мэтром Алехандро при помощи наивного и беспомощного вранья на уровне Лолы. Чего-то еще не хватало в рассказе. Какие-то малозаметные детали исчезли из повествования, столь незначительные, что Кантор так и не смог понять, что же именно старательно замалчивал отважный мальчишка.